Глава 13. Гай. За Аидой хлопнула дверь, а Гай поднялся всего на один пролет и остановился. До отбоя оставалось буквально 10 минут, но ему нужно было обсудить то, что сегодня произошло. Он развернулся и быстро побежал по лестнице. Преодолел длинный коридор, ведущий к основному зданию, и стал подниматься, перепрыгивая через ступени. Он надеялся, что тот, кто всегда был готов выслушать его, еще на месте. Гай добрался до двери и постучал. Услышав разрешение войти, он тут же ворвался в маленькую комнату, где стояли стол, два стула и множество стеллажей со свитками вдоль стен. «Что-то случилось?» «Не знаю». Гай взъерошил волосы, не понимая, с чего начать. «Тогда зачем ворвался сюда?» «Нам нужно поговорить». Гай прошел к столу и замер перед ним. «Тебе. Ты прав. Мне нужно. Садись. Я могу постоять. Скоро будет отбой». Он обернулся на дверь, словно там его кто-то ждал, а потом все же плюхнулся на стул. «И когда тебе это мешало?» Деланное возмущение заставило Гая невольно улыбнуться. «Я принесу отвар, а ты пока успокойся. Я буквально осязаю твою взбаламученную энергию». Вскоре руку Гая согревала металлическая кружка привычного отвара, от которого шел потрясающий запах наскальных трав. «А теперь рассказывай, что натворил». «Ничего». Он вдохнул аромат и сделал глоток. «Немного нарушил правила Академии, но я был осторожен. Использовал защиту? Конечно». Гай чувствовал знакомый запах, умиротворяющую тишину этого места, которые обволакивали его, и от этого словно становилось чуть легче дышать, а тревога понемногу ослабляла хватку. «Тебя кто-то видел?» Гай задумался, разгребая хаос мыслей и выстраивая их в ровную шеренгу. «Не совсем. В Академии появился еще один энергик. Ее зовут Аида». Слова Аиды... «Я уверена, тобой многие интересуются», словно мягкая волна всплыли в мыслях, и Гай увидел ее игривую улыбку в тот момент. Его губы непроизвольно растянулись, но он тут же вернул себе контроль. «Так вы уже познакомились». «Это хорошо. Она может занять место Калы». «В этом-то и странность». «Какая?» «Я кое в чем ей сегодня помогал. Сбросить энергию». «И каким образом?» Гай паник. Он не должен был использовать приемы из свитка. «Мы сбросили ее, но это было вынуждено. Аида совершенно не умеет обращаться с силой, в отличие от Калы. Словно получила ее только недавно». «Плохо». «Я тоже так подумал». «Я не про Аиду. Ты использовал запрещенную технику. Ей нужна была помощь». Взбунтовался Гай. «Помощь. Аиде 17. Значит, сила в ней должна быть около 3 лет. И ты утверждаешь, она ею не управляет?» «Совершенно». Гай смотрел на то, как появлялись слова на энерголисте, как они ровно ложились под стальным пером, и это словно вносило порядок в его жизнь, расставляло все по своим местам. Гай сделал еще один глоток ароматного сладковатого отвара и уже более расслабленно облокотился на спинку стула. «Может, она пыталась скрывать ее и подавляла все годы. В этом нет ничего странного. Она понимала, что опасно для окружающих. Возможно, все ее сторонились, избегали, и она замкнулась. Тебе стоит позаниматься с ней, и все. Не вижу в этом ничего критичного». «Я не об этом. Дело в ее силе. Ты видел ее энергию? Какого она цвета?» «Я не только видел, но и чувствовал ее. Выпалил Гай, вновь выпрямив спину и наклонился ближе к столу, будто собирался открыть секрет. «Аида отдала тебе силу? Она не умеет даже сбрасывать ее. И я забрал ее сам». «То есть все же запрещенная техника. Гай, это очень опасно». Тот открыл было рот, чтобы ответить, но услышал. «И не надо говорить, что у тебя не было выбора. Выбор есть всегда». «Прости». От тяжелого вздоха поверхность отвара пошла рябью. «Мне хотелось помочь ей». «Тебе хотелось обворожить ее. распушить перья и покрасоваться, какой ты способный. Говори как есть». Гай опустил голову и уставился на темный отвар. «Что ты почувствовал?» «Когда ее сила была во мне, я испугался. Она хаотична, а еще концентрирована и меняет цвет. Она была густой и вязкой. Мне казалось, я не смогу выгнать ее из себя. Я никогда не видел такой энергии». Но читал о ней. Не вопрос даже, а утверждение, на которое Гаю оставалось только кивнуть. «Когда ты собрал ее в шар, в ней были красные искры?» «Нет». «Тогда тревожиться не стоит. Пока». «Но они могут появиться». «Могут. И мы не должны этого допустить. Заметил что-то еще?» «Да. Ее энергия была мне знакома». После легкой заминки Гай добавил. «И ее лицо тоже кажется знакомым. И голос. Она словно напоминает кого-то». Он задумчиво вертел в руках почти пустую чашку. «Но я впервые столкнулся с ней только пару дней назад. Странно. Я найду ее свиток и постараюсь узнать о ней. А ты не трогай ее энергию. Это опасно. Но будь поблизости. Пообщайся. Помоги ей с контролем. Если это то, о чем я думаю, нам предстоит сложная задача». «Я пообещал дать ей свиток». «Тот самый?» «Да». «Хорошо. Пусть узнает историю. Настоящую историю. Она должна быть готова к последствиям. А мы — быть готовы их остановить. И не смей оставлять кружку на столе». Гай закатил глаза, но улыбнулся, встал и отнес ее в чан для мытья. Сполоснул и поставил на полку сохнуть. А когда вернулся, то спросил. «Ты не слышал ничего нового о Кале? Я не верю, что она погибла. Никто из наездников не верит». «Увы. Пока осколки фактов не сложились в зеркало. А не видя отражения прошлого, невозможно предугадать будущее». На следующий день я ухитрилась выкроить время и поднялась на верхние этажи. Библиотека занимала целый этаж и была потрясающе красивой, с высоченным потолком и странными, похожими на ветви, люстрами. Множество узких стеллажей со свитками превращали просторное помещение в настоящий лабиринт. Я прошла несколько рядов и поворотов, изучая указатели, прибитые к стеллажам. Основная масса свитков была учебной, удивляться не стоило. И только несколько рядов ближе к стене хранили легенды и развлекательные рассказы, которые были популярны на скалах. Я уже хотела направиться дальше, но в проходе между рядами появился библиотекарь, тот самый опасный старик. Он стоял, сцепив руки на животе, и внимательно наблюдал за мной. Я мельком рассмотрела его, невысокого роста, сутулый, седые волосы аккуратно подстриженные, как и снежно-белые борода и усы. Лицо морщинистое, губы бледные, но взгляд пронзительный и острый. На нем был темно-синий балахон с длинными рукавами. «Вам чем-то помочь, юный энергик?» «Спасибо, не нужно», — ответила я и изобразила неуместную широкую улыбку. «Что ты ищешь, Аида?» — серьезно спросил он, словно действительно знал обо мне все. «Я точно смогу помочь тебе». «Я пока только осматриваюсь, что тут и где». «Осматривайся на здоровье», — хитро улыбнулся он. «Но если понадобится что-то конкретное, лучше обращайся ко мне. В библиотеке хранятся десятки тысяч свитков, и чтобы что-то найти, уйдет уйма времени, которого у учеников обычно нет. Вы всегда торопитесь куда-то». «Не мы составляли расписание», — усмехнулась я, разряжая обстановку. «Ты права». И тут он прищурил глаза и так внимательно вгляделся в меня, что я насторожилась. «Что-то не так?» — выпалила я, даже не подумав. «Нет, но кого-то ты мне напоминаешь», — сказал старик. «Я это почувствовал еще на отборе». Пульс участился, но я постаралась не показывать своего смятения и только улыбнулась. «Может, вы видели мою сестру или брата? Хотя на них я не сильно похожа. У нас разные мамы». «Они разве учатся в третьем блоке?» — саркастически спросил он. «Нет, во втором. В них нет сил», — быстро ответила я. Наверное, слишком быстро. Жаль. Энергики бесценны. Я отвела взгляд, чтобы не пялиться на него. «Мне пора». «Обращайся», — сказал он. Я проскочила мимо него и покинула библиотеку. Этот старик был очень подозрительным и странным. Так просто мне в закрытый зал не попасть. Не удивлюсь, если ключ он носит под балахоном и никогда не снимает. Вечером я вместе с Хлоей и Люмой гуляла по территории утёса. Мне хотелось спуститься к месту, где, как сказала Айс, растят люции. И я самыми нелепыми ухищрениями подталкивала подруг в нужную сторону. Мы уже дошли до складов, после которых начиналась кольцевая лестница мимо домов командующих. Она-то и вела к учебным центрам. «Вернемся к академии?» — спросила Люма. «А я бы спустилась вниз», — ответила я. «Да ну, там нечего смотреть. Там же дома командующих», — сказала Хлоя. «И учебные центры», — добавила я. «С каких это пор они тебя интересуют? Это всего лишь помещение умов для практических занятий, а ты и в теории-то не очень разбираешься», — парировала Хлоя. «Я кое-что слышала». «Что?» — заинтересовалась Хлоя. «Моя сестра сказала, что в одном из центров выращивают люции», — призналась я, так как других аргументов у меня не было. «Люции? Что, контролируют тело?» — испуганно спросила Люма. «Чушь! Зачем в утёсе выращивать люции?» — возразила Хлоя. «Вот и я не поверила. Сходим?» — спросила я, зная, что Хлоя слишком любопытна. «А давайте вернемся в академию», — сказала Люма. «Да ладно вам, это же интересно», — подначивала я. «Ничего не интересно», — опять сказала Люма и оглянулась по сторонам. «Я читала о люциях такое, даже не представляю, как можно нацепить их себе на шею». Мне тут же захотелось потрогать то место, где люции каждый день присасывались ко мне последние годы. У меня даже остались белые пятна на коже, которые свидетельствовали об этом. Но я остановила себя и сжала ладони. «Ну, как хотите». «Пошли, глянем. Мы же не будем пробираться внутрь», — сказала Хлоя и стала спускаться по лестнице. Мы шли мимо невысоких, словно вживленных в утёс домов, спускаясь все ниже. И когда до воды оставалось буквально 50 рук, мы добрались до учебных центров. Одноэтажное, длинное, как червяк, здание буквально висело над водой и смотрело на океан. Вдоль него тянулась металлическая дорожка с перилами. Мы ступили на нее, и Люма схватила меня за руку. «Не люблю я такие строения». «Люма, мы живем на скалах. Да у нас большинство домов и дорог такие. Ты же не сравнин?» — сказала Хлоя, смотря на нее и мотая головой. «Я знаю, но наш дом стоял на земле, а такие постройки всегда вызывали во мне страх». «Ты, мастер, забыла? Если что-то начнет рушиться, именно ты сможешь это починить, пока я буду держать на весу обломки. Когда я боюсь, то не могу пользоваться силами», — рявкнула Люма. «Придется научиться», — ответила ей Хлоя. Мы огибали постройку с множеством дверей. «То есть учебные центры — это единое здание, разбитое на комнаты или залы, так?» — спросила я. «Кто его знает?» Хлоя дернула ближнюю дверь, но она была закрыта. «Не надо!» — тут же громко шикнула на нее Люма. «Не бойся, тут никого нет!» — добавила она и улыбнулась. Мы дошли до конца здания, но ничего подозрительного не заметили. Окна были расположены под самой крышей, до них не дотянуться. «Я бы посмотрела, что внутри», — сказала я. «И я. Но если мы взломаем дверь и нас поймают, то что нам грозит? В лучшем случае выговор и наказание, уборка в столовой, дежурство на этаже и что-то подобное. А в худшем — отчисление и дорога в топь», — шепнула Люма. «Значит, надо пробраться туда иначе», — загадочно сказала Хлоя. «И как же?» — спросила я. «Заняться учебой, как же еще? – гордо ответила Хлоя. Ее способности поглощать новые знания поражали. Она не признавалась нам, что любит делать домашку, слушать командующих, учить какие-то формулы и писать доклады, но я видела, с каким удовольствием она занимается. «Хлоя права, рисковать нам нельзя, да и ни к чему», — подумала я, и мы вернулись в академию. Наступило первое выходное воскресенье, когда всем ученикам полагался полный свободный день. Никаких обязательных занятий, тренировок, расписания. Такая роскошь позволялась нам только один раз в месяц. С самого утра я доделала всю домашнюю работу на следующую неделю и встретилась с Айс недалеко от тренировочных полей. Кто-то из наездников решил посвятить даже выходной тренировкам, и мы слышали, как лязгает металл, и кто-то переговаривается. «Начищают своих питомцев», — сказала Айс. Мы двинулись вокруг закрытых от посторонних глаз полей, и Айс призналась, что ничего нового о Кале пока не узнала. Она пробовала раздобыть информацию о том, как попасть в специальный зал в библиотеке, но, как ожидалось, никто ничего не знал. Да и кому придет в голову пробираться в хранилище личных свитков учащихся? «Про Люции я пока тоже ничего не узнала», — добавила она. «Ты говорила, что у тебя одни из самых высоких оценок среди первогодок, так что можно попробовать попасть в учебный центр официально. Если там выращивают Люции, ты это узнаешь», — сказала я. «Если в центре будет и Хлоя, и Айс, это увеличит наши шансы по добыче информации». «Я не могу», — ответила Айс и поджала губы. «Почему?» — удивилась я. «У Итана другой план. Мы должны попасть в бойцы и стать охранниками наездников. Он считает, что на тебя не стоит рассчитывать». «Ясно. После того, что он устроил, я бы тоже искала другой вариант. А сама бы ты чего хотела, если забыть про гениальные планы Итана? Мне тут нравится». Я бы пошла в знающие. Мне нравится изучать продовольственное хозяйство, развитие производства, да и руками я люблю работать. Моя идея про смоляные перчатки для сгустков очень понравилась командующему. И Айс загрустила. Может, стоит чуть высвободиться от желаний Итана? Я не могу. Он мой брат. Мы, считай, одно целое. Но я буду помогать тебе. Не переживай. Вы разные, Айс. И ты имеешь право жить своей жизнью и делать то, что хочется тебе. Ты еще не узнала, с кем дружила твоя сестра? — спросила у меня Айс, меняя тему. Сегодня планирую поспрашивать. У кого? У Гая. Хорошо, — ответила Айс, но в ее голосе не было и капли воодушевления. Она была наездником, и я уверенно общалась со многими. Думаю, да. После обеда я пошла в библиотеку. Гай ждал меня, сидя за первым столом и читая какой-то свиток. «Привет», — сказала я. «Привет. Ты как?» «Отлично. Никаких искр и напряжения». «Я рад». «А ты?» — спросила я, чувствуя странную неловкость между нами. «У меня тоже все отлично. Сегодня натирал своего кондора». «Интересное занятие», — улыбнулась я. «Не очень. Но за своим животным нужно ухаживать». «Наверное. У меня никогда их не было. Даже собаки». Я села рядом с ним. Он свернул свиток, закрыл держатели и отдал мне. Я взяла его и посмотрела на Гая. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Тем более я хотела расспросить его о Кале, но не знала, с чего начать. «Спасибо. Не хочешь прогуляться?» Он улыбнулся. «Почему бы и нет?» Мы спустились вниз и медленно пошли в сторону тренировочных залов. «А кроме нас в академии еще есть энергики?» — спросила я, и Гай отрицательно покачал головой. «Жаль. Но они были? Ты встречал их?» «Встречал», — грустно ответил он. «И где они сейчас? Выпустились и служат скалам?» «Нет». Гай отвернулся и стал показательно разглядывать здания, которые мы проходили. «Прости, видимо, я спросила что-то не то». «Ты тут ни при чем, Аида. Это нормальный вопрос». «Тогда почему ты так среагировал?» Гай задумался и опустил взгляд, словно под его ногами было что-то очень увлекательное. Пнул камушек и тихо ответил. «Моя близкая подруга, с которой мы учились в академии, пропала несколько месяцев назад». «Мне так жаль. Прости. Я не думала, а...» «Ох, нам не следовало целоваться. Неужели он встречался с Калой? Вот же болотные бесы, только этого мне и не хватало. Что же я наделала? Тебе не нужно было помогать мне?» «Ты не поняла, Аида. Она была подругой, не девушкой. Наш поцелуй тут ни при чем. Гай чуть закашлялся и прочистил горло. И на самом деле это был не совсем поцелуй. «Прости». Я шумно выдохнула, а Гай улыбнулся. «Ничего». «Она тоже была энергиком?» «Да. Ее звали Кала». «Красивое имя. Но как она могла пропасть? Вокруг нас океан». Я очень надеялась, что Гай не решит, будто я проявляю излишнее любопытство. «Ей было тут плохо?» Он взглянул на меня. «Нет. Ей очень нравилось. Она скучала по дому, как и все ученики, но тут у нее были мы». «Вы?» «Наездники и ее кондор по кличке Любимчик. Она его обожала, говорила, что они созданы друг для друга. Любимчик был ее другом и верным соратником. Она бы никогда его не бросила». «А дома? Разве у нее не было семьи и друзей, ради которых она могла убежать?» «Она не убежала. В этом нет смысла. Что-то случилось. Меня никто не слушает, но я знаю, что она бы никогда не сделала того, о чем говорят стражи. Тем более она не первая, кто пропадает на утёсе. И виной не эти высокие скалы», — сказал Гай, когда мы дошли до обрыва. «А дома я у нее был. Ее там нет. Да и не пошла бы она туда. Мать с отцом оберегали ее как могли, прятали от всех, пока она не поступила на утёс. Друзей у нее тоже не было. Сама знаешь, как относится к таким, как мы на скалах». «Знаю. У нее была сестра. Но она редко о ней говорила». «Почему?» Сердце забилось в груди, а пальцы стало покалывать. Я быстро убрала их за спину, хотя это казалось нелепым. Она винила себя в том, что та оказалась в топе. Подробностей мы не знаем, это была самая запретная тема из всех. Но Майя говорит, Кала часто плакала по ночам и звала Дану во сне. «Это очень грустная история», — сказала я, сдерживая слезы. «Но если ей здесь нравилось, то ты прав, она бы не стала убегать». «У меня есть одно подозрение». Но Кале не было смысла бежать, она могла дождаться каникул. Бред какой-то. Подозрение? Дане должно было исполниться 20. Не помню точно, когда. Однажды Кала обмолвилась, мол, вот бы вытащить ее из топи. Но подобными глупостями можно было заняться и после окончания экзаменов. Когда Кала пропала, я попросил свою сестру узнать про Дану. Я ее редко о чем-то прошу. По-моему, она была даже польщена, что я обратился к ней, а не к отцу. Сестра связалась с управляющим топи, и тот доложил, что Дана пребывает в академии и что никто у них не появлялся. Вот же болотные бесы. Если Кала сделала это, отправилась ко мне в топь, я лично убью ее. «Слишком много несостыковок», — сказала я Гаю. «Да». И если она решила сама вытащить сестру, то зачем просила меня на каникулах поговорить с отцом и узнать, есть ли какие-то варианты помочь Дане? «Странно», — только и ответила я. Мы спустились к океану. Волны пригоняли к берегу пену и перемешивали золотые песчинки. Ветер дарил ощущение свободы. В топе никогда не было такого ветра, который мог окрылить и подарить свежесть. На болотах ветер гнал душный поток затхлого воздуха и предчувствие конца, а на берегу океана все словно шептало о начале. «Именно. А еще она звала нас с Майей к себе в гости. Зачем тогда это все было? Кала не из тех, кто обманывает. Она всегда была честна с нами». Мы прошлись к пристани, где не было ни одного челнока. Утес отрезан от скал. Челноки приплывали только раз в 3 дня, доставляя продукты и самое необходимое, а потом вновь уплывали. Если что-то случится, то нас никто не спасет, только ветер, который подхватит и унесет наши воспоминания куда-то далеко, туда, где простор и свобода. Я остановилась и посмотрела на Гая. «Может, я чем-то могу помочь?» «Нет. Лучше будь осторожна. Нас хоть и боятся, но не любят. Мы — угроза». «У нее были враги?» Не унималась я, а Гай уже направился обратно к лестнице, ведущей к академии. Он повернул голову и посмотрел на меня, нахмурившись. «Зачем ты спрашиваешь? Почему тебя так интересует эта история?» Я чуть запнулась и отвела взгляд. Я боюсь. Ляпнула я единственное, что пришло мне в голову. Чего? Кого? Таких, как тот и мой брат Давид. Может, и у твоей подруги тоже были те, кто желал ей зла. Такие есть везде и всегда. Но Кала могла за себя постоять. Я улыбнулась, представляя свою младшую сестру, которая умеет обращаться с силой. Не то, что я. Аида, дело не только в силе. Кала умела драться. Могла даже меня повалить на ковер. Хотя ростом была ниже тебя. Со следующей недели у вас добавятся занятия по борьбе. Тебе стоит упорно заниматься. Буду. Мы поднялись к академии в полном молчании, побрели до тренировочной площади и пошли вокруг амбаров. Ты думала уже о специализации? Скоро отбор. И начнется самое интересное. Я взглянула на учеников, которые усердно тренировались за забором. Один парень отдавал команды, а медный пес их выполнял. Другой пытался что-то доказать Кондору, но птица только высокомерно смотрела на него и показательно отворачивала голову. Что-то вроде того. Появятся друзья и соратники. Факультет старается защищать своих. Гай тоже посмотрел на тренировочную площадь. Плюс новые интересные занятия. Ну как? Я пока не знаю. В этот момент из ангара слева от меня раздался бешеный крик Кондора, и я отшатнулась, врезавшись в Гая. «Прости!» — он засмеялся и мотнул головой. «Ничего. Там кто-то мучает Кондора?» «Скорее, Кондор мучает Майю. Он не любит, когда она его чистит». Гай широко улыбнулся и, обойдя меня, пошел ближе к ангарам, словно ограждая меня от несуществующей опасности. «Но хотя бы твои предпочтения. Я думал, все, кто сюда поступают, знают, кем хотят быть. Все хотят стать наездниками, но это получается только у единиц. Не все, но большинство. В этом ты права. Но у тебя будет 5 попыток». «В 5 факультетов, знаю». Нам навстречу из-за поворота вырулила парочка, но, увидев нас, девушка быстро отпрянула от парня. Я отвернулась, делая вид, что не смотрю на них, но парнем был мой однокурсник из 3-го блока. А вот девушка была из 1-го. Они быстро прошли мимо нас, делая вид, что они вместе. И когда их шаги затихли, Гай вновь рассмеялся. «Ты тоже это видела?» — я кивнула. «Запретная любовь, что сказать?» «Кстати, ты знала, что можешь использовать не все попытки?» «А я думала, это обязательно — проходить отбор по 5 специализациям». «Нет, конечно. Обычно ученики выбирают максимум 3». «Что ты выбирал?» «Наездника». «И только?» «Я знал, кем хочу быть». «А если бы ты не прошел? Я внимательно посмотрела на него, но Гай медлил, и только когда мы добрались до узкой улочки, он ответил с грустной улыбкой. «Такого варианта у меня не было». «Самоуверенности тебе не занимать». «Я бы назвал это безысходностью». «Все в моей семье были наездниками. Меня бы отрешили», — сказал он, и улыбка сошла с его лица. «Это тяжело?» «Что именно?» «Быть сыном Бравия. Нести такую ответственность». Он только тяжело выдохнул. «Ты опять увиливаешь от ответа», — сказал мне Гай, сделав то же самое. «Ладно, знающий из меня никудышный. Домашку мне помогает делать Хлоя. Она — мозг нашей команды. Так что даже пробовать не буду. Стратег я тоже никакой. Остается 3 варианта. Наездник, боец, или, лучше сказать, защитник. И служащий». «Служащий? Надеюсь, ты пошутила. Быть энергиком и разбирать свитки?» Я пожала плечами и хитро улыбнулась. «Может, я хочу спокойной жизни на скалах?» Он только хмыкнул. «Тем более я не уверена, что смогу пройти отбор на наездника. Да и на защитника тоже. Не похожа я на телохранителя». «Защитников отбирают не только по силе. Для них важна скорость, самоотверженность и меткость». «Как у тебя с меткостью?» Я вытянула губы и растянула. «Ну...» «Аида, как ты попала на утес?» «У меня не было выбора», — искренне ответила я. Я почувствовала горячую ладонь Гая, которая сжимала мою. Мы ничего не говорили, а только смотрели друг на друга в бездны наших душ.